Глава 39. Спальня в столичном особняке Саллара. Трое сидели вокруг кровати, смотрели на спящую жену. Ярослава сжалась клубком под толстым одеялом, волосы растрепались по подушке, несколько прядей прилипли ко лбу, на шее алел след от веревки. Похищение не прошло бесследно. Холод спровоцировал простуду. Магическая удавка повредила голосовые связки, а Ирх, осуществивший принудительную привязку, почти до дна опустошил резерв девушки. Восстановление шло очень медленно. Арты из-за привязки Ирха не могли влить в жену свою магию. Лекари беспомощно разводили руками. Восстановиться она должна была сама, естественным путем. Сколько времени это займет, никто не знал. Даже Феникс, дежуривший в поместье третьи сутки, не мог согреть Ярославу своим огнем. Ирх бесшумно завис над спящей. Осторожно убрал светлую прядь со лба, изобразил какое-то подобие улыбки. Теперь они были связаны магией, кровью и смертью. Все прошло даже лучше, чем он ожидал. «Сердце!» — прохрипел монстр. «Сильное сердце!» Он был полностью доволен новой хозяйкой. «Она слишком хрупкая для тебя, Рарх!» — зарычал Айрон. Арт не заметил, как началась трансформация. Рост увеличился, кожа затвердела, вылезли звериные клыки, ножки кресла жалобно хрустнули, они не были рассчитаны на вес Арта в боевом обороте. «Сопливый мальчишка!» Вместо смеха из груди Ирха вырвался свист. «Пламя Феникса не бывает хрупким. Я проверял». И он не врал. Ирхи не умеют врать. Они всегда говорят правду. Гариус положил руку на плечо побратима и потянул из него лишнюю магию. Еще одна жатва никому не нужна. «Отойди от нее, Ирх!» В дверном проеме появился Феникс. Последние сутки ему с трудом удавалось держать огонь. В таком состоянии Арчи должен был удалиться в гнездо, пройти пламя перерождения, но оставлять Ярославу в таком состоянии боялся. «Погаси фитиль, Феникс. Я тебе не подчиняюсь». Арчибальд злобно скрипнул зубами. Ирх действительно ему не подчинялся. Только ей, его хрупкой птахе. «Твоя хозяйка слаба, Рарх», — ожил Саллар. «Дай ей время». Как ни странно, слова менталиста подействовали. Ирх еще несколько секунд любовался спящей девушкой, а потом растворился в воздухе. «Не думал, что этот древний решит обзавестись хозяином», — прохрипел Арчи. Он с трудом дошел до свободного кресла. Неуклюже в него завалился и тяжело выдохнул, будто только что пробежал марафон. «Никто не думал», — пробасил Айрон. Арт наконец-то расслабился. Посмотрел на спящую Ярославу и сложил руки на груди. Она перевернулась на другой бок и плотнее укуталась в одеяло. «Сколько у тебя времени?» — спросил Гариус. Вопрос предназначался Арчибальду. За прошедшие сутки его тело высохло, мышцы, жировая ткань практически исчезли, щеки впали, густые волосы превратились в редкие проплешины на гладком черепе, глаза впали. Теперь было понятно, почему фениксы перед тем, как сгореть, уходили в защищенное гнездо. Зрелище не для слабонервных. Сутки. Арчибальд был последним в своем роде. Все его сородичи давно вымерли. Сгорели в своем последнем пламени, не обретя ту, с кем это пламя можно разделить. Такая участь ждала и его. Чтобы не умереть в собственном огне, Арчи ушел на землю, а спустя 30 лет встретил ее, птаху, такую маленькую, хрупкую, наивную и добрую, нуждающуюся в любви, заботе и ласке. Феникс с тоской посмотрел на девушку. «Мы позаботимся о ней», — пообещал принц. «Нужно провести ритуал, пока я слаб». Побратимы синхронно кивнули. Феникс был прав. Хотят они этого или нет, принять Арчи в круг придется. И лучше сделать это сейчас, когда пламя занято убийством своего носителя, а не его врагов и конкурентов. Ярослава. Сознание приходило тяжело и долго. Тело болело, кости ломило, горло ссаднило. Было холодно, очень холодно. Первый раз открыла глаза глубокой ночью. Стоило приподняться на локтях, как тут же была подхвачена сильными руками. Кто-то из мужей держал мою голову, а кто-то вливал в приоткрытый рот горьковатую настойку. Снова провалилась в сон. Следующее пробуждение случилось днем и прошло по тому же сценарию. Руки, настойка, сон. В третий раз открыла глаза ближе к вечеру. Вливать в меня ничего не стали, только помогли сесть. «Привет», — Айрон осторожно провел костяшками пальцев по моему подбородку. «Привет. Как ты?» «Не знаю. Давно я так?» 5 дней. В комнате царил вечерний полумрак. Осмотрелась. Интерьер был мне незнаком. 4 широких кресла в светлой обивке, прямоугольные тумбы, широкая кровать. Больше ничего не было. Ни картин, ни ламп, ни приятных глазу мелочей. Будто нахожусь в гостиничном номере. «Где мы?» «Старый особняк Саллора», — пояснил Айрон. «Он выставил дом на продажу. Вещи уже вывезли. Осталось только необходимое». «Ясно. А где все?» «Улаживают формальности в управлении. Скоро вернутся. Днем мы дежурим по очереди». «Можно было попросить...» «Нельзя!» — рыкнул Айрон. «Нельзя!» — повторил тише, увидев мой растерянный вид. Мы замолчали. Я еще плохо соображала. Пыталась совладать с ослабевшими руками и легким головокружением. Айрон брал под контроль эмоции. Я чувствовала его страх и вину. Нужно было успокоить мужа, но слов не находила. «Вы вампиры?» — выпалила вместо слов поддержки. «Дура!» Думала, Айрон разозлится, но он только усмехнулся. На мгновение даже стал похож на прежнего Айрона, того, кто не пропускал женских юбок и распылял вокруг мужское обаяние. «Нет, мы арты. Это другое. Я видела, сколько умерло в ту ночь. 62 существа. Он не стал врать, прикрываясь заботой о моих нервах, и не спешил прикасаться. Ждал реакции. А реакции не было. Ни страха, ни жалости, ни угрызений совести. Потянулась к мужчине, хотелось прижаться к его теплому боку. «Расскажешь, что произошло?» И что за жуткие существа там летали? От воспоминаний о монстрах все похолодело. В ту ночь я еще не знала, что с одним из этих монстров буду связана на всю жизнь. И не только с ним, а пока муж уложил меня к себе на грудь и тихонько прошептал: «Расскажу, мы расскажем. Утром, когда ты проснешься». Хотела возразить, но не успела. Морфей снова забрал меня к себе. Спальня. Саллар и Гариус вернулись глубоко за полночь. Ярослава крепко спала. Правда, в этот раз не одна, ее обнимал Айрон. Это обстоятельство давало кругу надежду на то, что сердце от них не откажется после того, что увидела. Саллар прямо в одежде лег на кровать. Тихое дыхание жены успокаивало, заставляло забыть обо всем, что происходило в последние дни. Гариус спустя пару минут лег в ногах, обхватил ладонью маленькие стопы и забылся глубоким сном. Ярослава. С момента моего прошлого пробуждения прошла неделя. Все это время мужья, как могли, избегали разговоров о похищении. Первые 2 дня пробовала добиться ответов силой, задавала вопросы, злилась, ругалась, а потом... Когда магический источник стабилизировался и дар менталиста вернулся, поняла — им страшно. Могучие арты, убившие 62 существа одним своим видом, боялись. Боялись меня потерять и безумно любили. Пришлось набраться терпения и взять паузу. Все это время мужья кружили надо мной заботливыми коршунами. Днем дежурили по очереди, даже прислугу не подпускали к драгоценному сердцу. А вечером мы собирались вчетвером, обсуждали нейтральные темы, новости управления, академические сплетни и прочую чушь. Барсов и Айсера ко мне тоже не пускали, как и остальных сокурсников. Правда, им объяснили это брачным временем. Лезть под руку ревнивым артам никто не рисковал, кроме Рейми. Барс звонил раз в два дня, чтобы убедиться, что эти три грёбаных монстра не раздавили котёнка в порыве страсти. Я демонстративно закатывала глаза и фыркала. Никакой страсти речи не шло, к моему глубочайшему сожалению. Сначала я была не в форме, а потом арты категорически отказывались исполнять свой супружеский долг, мотивировали это моим нестабильным состоянием и игнорировали все попытки спровоцировать разврат. Закончился цирк на восьмой день. Со мной остался Гариус. Принц ходил по спальне в одних штанах, волнуя оголодавшее тело, и молчал. «Гар», — не выдержала я, — «может, пора все обсудить?» Принц застыл. Он и сам понимал, что давно пора расставить все точки, но не мог найти слова. Я снова попробовала взять ситуацию в свои руки. Эта депрессивная атмосфера и все поглощающее чувство вины стали невыносимыми. Не знаю, как боролись с этим мужья, если даже мне, слышащей лишь отголоски их боли, было тошно. «Любимый», — подошла к мужу и обняла за талию. «Или мы все обсудим за обедом, или я запишу нас на курс реабилитационной психотерапии». То ли удалось воззвать к разуму Арта, то ли угроза семейным психологам сработала. В обед все мужья собрались в столовой. И не только мужья. «Яра», — осторожно начал Салар, — «мы сожалеем». «Стоп!» — рыкнула я. «Давайте часть с рефлексией оставим на потом, хорошо? Это не вы меня похитили, не вы засунули в морозилку, и не вы затянули на моей шее удавку, и мне не жаль ни одного существа, погибшего в том доме. Никто из присутствующих в той комнате не попытался мне помочь. Все смотрели, и никто не вмешался, поэтому нет никаких извинений». Высказалась. Стало легче. Айрон сжал мою ладонь. Еще несколько минут каждый думал о своем. А потом Гарри сказал: «Задавай вопросы. Сначала расскажем то, что тебя интересует в первую очередь». Кивнула в знак согласия, взяла чашку с кофе, из которой успел отхлебнуть каждый из мужей, и выпалила первый и самый волнующий вопрос: что за чудовища носились над трупами? «Как говорится, помяни лихо». Ответить мужья не успели, чудовище зависло прямо над столом, и теперь я могла разглядеть его во всех подробностях. Длинный, тощий, с костлявыми руками. Эти руки больше напоминали высохшие ветки, такие же тонкие и скрюченные. Вместо головы — обтянутый кожей череп, пустые глазницы, беззубый рот, редкие серые волосы. Вместо одежды — балахон, полупрозрачная ткань была порвана снизу. Мне бы испугаться, но никакой угрозы от висящего над столом мертвеца не почувствовала, наоборот. От него исходили волны сытого довольства, что никак не соответствовало внешности. «Нас называют ирхами, госпожа моя», — прохрипел монстр и улыбнулся. Я растерялась. Ирх раздулся от радости. А подробнее с мольбой посмотрела на мужчин.